Таков был официальный Эрих Йоахим Штайр. О жизни и деяниях того же Штайра Дэвид Сетиньяс дает более подробные сведения. В нацистской Германии Штайр сознательно не стремился к громкой карьере. Он пользовался историей в сугубо личных целях, с крайне циничной и весьма впечатляющей эффективностью. Его целью было присвоение, вступление во владение, кража всех земных благ семейства Климродов и тех, что принадлежали лично Климроду и доверенных Йоханну Климроду, увечному, но честному адвокату, его клиентами в те зловещие 1938-1941 годы. Кроме того, Штайр среди прочих целей наметил и Ханну Климрод в результате расследования, предпринятого им в 1982 году. У Дэвида Сетиньяза оказалась фотография Ханны Климрод, сделанная 7 августа 1937 года на пляже Лидо в Венеции. Молодая женщина видна на ней посреди группы людей, окруженной своими тремя детьми. Она смотрит в объектив необыкновенными серыми глазами, которые от нее унаследовал Рэб Климрод. Она захватывающе прекрасна, какой-то величавой, спокойной и все-таки радостной красотой. А Штайр стоит в 2 метрах от Ханны, забыв про объектив, и не сводит с нее глаз. Но ему не удалось завладеть этим самым драгоценным сокровищем. Он совершенно хладнокровно отправил их, Ханну и троих ее детей, во Львов с паспортами, которые сумел им достать, со всеми гарантиями, что он мог им дать в качестве высокопоставленного нациста, а также с уверенностью, что посылает их на верную смерть, которую, без сомнения, сам им уготовил. И, разумеется, Сетиньяс думает, что столь незаметный арест Йоханна Климрода и его отправка в замок Хартхайм, чтобы служить подопытным кроликом и объектом экспериментов для будущих палачей лагерей смерти, это дело рук Штайра, завершившего свой личный аншлюс путем увольнения прежних слуг и убийством Антона Хинтерзайера, старого дворецкого. Что же произошло с Эрихом Штайром после апреля 1945 года? Первое время он нашел надежное укрытие в американском лагере для военнопленных под фальшивой фамилией, ожидая момента, когда можно будет вновь выплыть на поверхность официально. Едва Рэб Климрод снова появился, на сей раз он был бесконечно более опасен, чем мог быть 2 года назад, Штайр сразу понял, что его безопасность под серьезной угрозой. Отсюда прошение, поданное фрау Штайр. Отсюда все, что произошло в Штирии. Отсюда бегство Штайра в марте 1947 года в Южную Америку. И у Сетиньяза не было никакого сомнения. Из всех возможных путей бегства Штайр воспользовался тем, что называли монастырской дорогой. В 8:10 высокорослый мужчина, довольно полный, но сохранивший еще вполне приличную фигуру, вышел из собственного дома по Цеппелинштрассе в Мюнхене на берегу Изара. Он поднял лисий воротник своего пальто, поправил прекрасные на меху замшевые перчатки и открыл ворота гаража. Его гордость на вехонький Мерседес стоял на месте, сев за руль. Сущим наслаждением было услышать, как нежно заурчал мотор, включил первую скорость. «Не двигайтесь, пожалуйста». Голос был таким мягким и вежливым, что в первое мгновение он абсолютно не испугался. Потом, обернувшись, он узнал эти глаза Его огнем обжег